Глава 33. Недовольство в рамках приличия. Есть множество способов продемонстрировать недовольство и гнев, не выходя из рамок приличия. Особенно, если это самое приличие возведено в абсолют и вознесено во главу угла. Ветроловы, как один из старейших и богатейших северных родов, превосходно это понимали и готовились достойно встретить непокорного сына с какой-то негодяйкой, которая посмела выйти за него замуж без разрешения рода. «Да как она посмела? Как? Как отважилась на такое?» Изумление многоголосого карканья звучало над огромным домом, где жил глава рода. Наверное, дело было еще в том, что последние годы в роду было гораздо больше воронец, и уж многочисленные тетушки и племянницы — дочери и сестрицы расчудесно знали, как и что кто-то должен делать. Впрочем, не отставали от них и вороны. Например, батюшка Корунда был в состоянии натурального яростного гнева. Он, несмотря на все поступки старшего сына, был железно уверен, что Корунд вернется под его крыло. Вот еще немного побесится, подемонстрирует свою независимость, полетает на дурацких своих самолетах, а потом прилетит на свое законное место. Но сейчас он сделал недопустимое. Как я могу передать ему рот, если он женился на какой-то неизвестной воронице? Что еще за крылана? Почему-то все предыдущие многолетние попытки Корунда объяснить отцу, что он не хочет быть главой рода, были прочно забыты, и виноватой во всем была назначена именно негодяйка Крылана. Супруга главы рода занималась примерно тем же, рассуждениями о том, что ее сыночка окрутила какая-то явно недостойная, хитрая и коварная особа, лишив его возможности занять законное место в роду. «Как же так? Почему он не посоветовался? Мы ему присмотрели столько прекрасных партий, столько замечательных воронец были рады стать его женой, а он? Он поддался какой-то авантюристке!» Во всем этом шуме молчал один единственный член рода, тот, у кого на самом-то деле было что сказать, потому что он видел жену Корунда. Кирин вообще чувствовал себя странновато. С одной стороны, родители и родственники, конечно, правы. Это Корунд не прав. У него есть долг, есть обязанности, но... Но ведь действительно есть другие наследники вороны. И более того, они с радостью готовятся к своему будущему положению. И да, такое вообще-то бывает и не считается чем-то ужасным. Тогда почему же родители так взбудоражены? Просто потому, что им так хочется. Они желали, чтобы это был именно Корунд. Привыкли к этой мысли, а он взял и сделал по-своему, осенила Кирина. Да и вороница. Да, часто подыскивают именно родители. Но если составляется пара по полету, то тут уж и их воля не работает. У Корунда так и вышло. Так в чем он виноват? О вине Крыланы и речи не могло быть. Это Корунд ее нашел, и никого она не окручивала, не обманывала и ничего такого не делала. Более того, Кирин, как только прилетел из разведки, тут же доложил родителям, как обстоит дело. «Честно все прокаркал», — вздыхал он. «И что? Да ничего, словно в пустоту». Его просто не услышали, отодвинув неподходящие им факты, словно что-то пустое и небывалое. «Ну так». Приснилось что-то младшенькому. Чего уж там на это внимание обращать? Не менять же в самом деле свою так прекрасно выстроенную реальность из-за какого-то доклада. «Но в делах же они по-другому работают», — недоумевал Кирин. «А сейчас что ты тут будешь делать? Ну, прямо как люди». Прямо как люди, родители велели приготовить комнату для молодоженов в самом дальнем и непочетном месте дома, да пригласили родичей, чтобы те, прибыв в гости, создали необходимую атмосферу. «Пусть она поймет, что для нас она никто!» представляла себе момент встречи негодяйки-невестки матушка Корунда. «Я буду встречать сородичей, а она пусть ждет и ждет и ждет!» Так и рисовались в их воображении картина покорного ожидания Корунда и его негодяйки-вороницы. «Ну, конечно же, негодной. Как она может быть иной, если найдена не ими?» «А потом проводите их в ту комнату», — злорадно прищуривалась мать. «Раз не захотел так, как должно, пусть пожинает, что имеет». Та комната располагалась в самом холодном, неудобном и продуваемом месте дома, выходя окном на мусорные баки. «Родители переборщили». Кирин был в этом абсолютно уверен. «Так нельзя. Корунд этого не потерпит. А уж Крылана так точно. Ну, глупо же сходу делать ее врагом». Нет, он было попытался донести эту истину до родных, но услышан не был. Даже его информация о том, что невестка владеет сильнейшим даром Морока, особо не впечатлила родителей. Они просто отмахнулись. «Да ладно. Неужели ты поверила в это? Глупыш! Морочники крайне редки, и уж точно не могла такая вороница появиться в захудалом роду, раз даже у нас такой нет». К назначенному времени приезда Корунда у дома скопилось приличное количество машин родни. По холоду они предпочитали добираться на машинах. Это гораздо комфортнее, да и разумнее, что уж говорить. «А где Корунд?» — активно любопытствовали многочисленные вороницы. «А главное, это где эта негодница?» Телефон Корунда не отвечал, так что толком ничего не было понятно. Нетерпение родни уже достигло предела. Ну, должны же были они продемонстрировать пренебрежение. А кому его демонстрировать-то? И тут одна из воронец от нечего делать подняла голову и... «Ой, а кто это летит, да еще так высоко?» Каркнула она изумленно. «Какая красивая и сильная пара!» «Как на картинке!» Невольно задравшие головы сородичи тоже заинтересовались интересным зрелищем. В январе в их местности мало кто решался так высоко летать. Да и не просто из пункта А в пункт Б, а лениво кружась в потоках северного сияния, словно они на прогулке. «Сильные! А уж держатся как!» вздохнул глава рода Ветроловов, опуская взгляд на заснеженную дорогу. «Да где Корунд со своей вороницей? Сколько можно?» Он на миг призадумался, а потом снова посмотрел вверх, уже даже с некоторой опаской, и тут же понял, что показавшаяся ему глупой мысль вовсе даже не так уж и безумна. «Да это же они!» — пораженно воскликнул он. «Кто?» — изумилась супруга. «Корунд с женой!» «Не может этого быть!» Ахнула та, силком выдернутая из мечтаний о грядущем неминуемом унижении сына воровки-вороницы. «С чего ты взял?» «Да с того, что первенца я точно узнал. И не знаю, с кем бы он мог еще так прилететь». Общество, банально задрав головы, уставилось на немыслимо высоко летящую пару, едва заметную на фоне светящихся лент и полос северного сияния. Клювы и рты открывались сами собой, захватывая ледяной воздух и резко выдыхая его. «Да что ж там за вороница-то такая?» — ахнула одна из тетушек. «Чтобы жена так летала с мужем, да нашей зимой, да на такой высоте, это возможно, если только они... настоящая пара!» — тихонько прошелестело среди родственниц. «Ну а что вы хотите? В душе каждой женщины или вороницы всегда есть хоть маленький до полной романтики уголок». «Ой, вот вам и какая-то!» — каркнула уже довольно громко одна из кузин. «Я б не смогла так!» Пожалуй, из собравшихся мало кто мог, но упертости спесь Ветроловов, привыкших к тому, что они повелевают детьми целиком и полностью, настойчиво держала осанку, не собираясь сдаваться. Корунд и его жена начали неторопливо и очень красиво кружиться, повторяя брачный танец и уверенно демонстрируя роду, кто есть кто. «Давненько я не видел такой красоты», — покачал головой кто-то из старших воронов и даже не подумал замолкать, получив сердитый взгляд главы рода. «И нечего на меня глазами сверкать. Я сам так умею. Ты вот лучше подумай, что лучше. Напрочь рассориться с Корундом и его женой. Или все-таки поумерить спеси сынка-то не потерять?» Когда пара опустилась перед домом и встала с утоптанного снега уже людьми, стало понятно, что Крылана еще и красива. и даже очень», — вздохнула какая-то из тетушек. Но, увы и ах, пустомелек всюду хватает, так что одна из них достаточно громко каркнула. «А молодая-то была не молода. Что ж Каррунт не мог себе юную жену выбрать? Прилетела-то, небось, на последнем издыхании от нагрузки». Каррунт явственно озлился, но Крылана только чуть улыбнулась. Она пока просто присматривалась, а всякие ядовитые высказывания не шли ни в какое сравнение с шепотком, который ее преследовал на протяжении почти 30 лет ее жизни. Так что это все было для нее абсолютно безболезненно. Вообще даже смешно внимание обращать на подобное. Каррунт подошел к крыльцу, не обращая никакого внимания на толпу родичей, которые должны были сыграть роль очереди и продержать их с женой перед домом как можно дольше, а теперь поспешно расступались перед ними. «Здравствуй, отец!» «Здравствуй, мама!» Родители не могли не обратить внимания на то, что сын изумительно спокоен. Да и что ему волноваться-то, если Крылана явно пребывает в благодушном настроении, а полет перенесла просто отлично? «Ну, здравствуй», — холодно ответил родитель. «И кто это с тобой?» «Моя жена, разумеется. Крылана из рода Клювастовых». «Клювастовых, значит? И что же это за крупный и знатный род такой? Раз ты посмел ее привести в наш дом без разрешения?» «Отец!» Каррунт ожидаемо рассердился, но глава рода продолжал. «И почему же она сама молчит? Что, как нас увидела, и прокаркать ничего не может? Такой сильный контраст с ее родным гнездом из соломы сляпанным, что она дара речи лишилась? В своей деревне ничего подобного и не видела? И вам здравствуйте!» Крылана, улыбаясь, посмотрела прямо в глаза главы рода, который пытался задавить ее властностью и харизмой, да только слишком уж привык подчинять окружающих, вот и расслабился. «А вы уверены, что стоит оскорблять мою семью?» Словно ветер коснулся прядей черных волос, и мир для спесивого ворона сжался в крохотную точку, которая становилась все меньше и меньше. Глава рода Ветроловов много-много лет не встречал никого, кто мог бы запросто заставить его отступить, заставить исполнять чужую волю, да вообще сделать с ним все, что угодно. Ощущение было такое, словно немыслимой силы ураган захватил его и начинает неспешное, но неотвратимое кружение. А потом... потом ураган внезапно стих, оставив его с распахнутыми от изумления глазами и даже, кажется, с полуоткрытым ртом. Впрочем, этого никто и не видел, кроме невестки и сына, да еще пораженной до немоты супруги. И даже возмутиться и оскорбиться он не мог. Да, оскорблять и задевать чужой род — рискованное занятие. Кстати, за это можно и не так получить. Ну, если, конечно, у оскорбленного силенок на ответ хватит. «У невестки, стало быть, хватает. Однако... но это же редчайшая сила!» «Исключительная! Ай да Каррунт! Да как же! Где же ты ее нашел?» «Да, бывает и такое, когда для резкого сближения с реальностью надо всего лишь сдуть с индивида застарелые слои спеси». «Я приношу свои извинения», — откашлившись, произнес глава рода. «Да, весьма негромко, стараясь сохранить перед окружающими достоинство. Теперь все зависело от невестки». «С такой-то силищей она меня вообще раскатать может», — сообразил Ветролов, припомнивший, что когда-то попал на море в дичайший шторм, из которого не чаял вырваться живым. Но Крылана не собиралась позорить свекра. «Зачем?» «Принимаю ваши извинения», — также негромко ответила она. Каррунт улыбнулся. Он перед встречей с родителями как раз говорил с женой о том, что если его отец включит режим «властелина севера» и начнет открыто оскорблять, то его и можно, и нужно остановить. «А если тебя после этого отлучат от рода?» — осторожно уточнила Крылана. «Да и ладно, я и так не завишу от них. Что ж делать, раз они не могут пережить мои решения? Не бойся, я много лет иду наперекор». «Так что не оглядывайся на мое родовое положение. Я все равно не позволю им тебя обидеть». А можно я сама отвечу, если что? Мне кажется, что их надо сильно удивить». Крылана приотлично знала, что для воронов означает принадлежность к роду. Потерять ее очень и очень болезненно. «Да-да, можно оторваться от родных, не слушаться, не подчиняться, но все равно знать, что за тобой чернокрылая туча летящей поддержки. Ну куда они денутся-то, если всерьез надо защитить?» «Правильно, никуда. А вот если отлучают, это беда. Это, считай, ты с одним крылом летишь, то есть падаешь вниз». Вот и решила Крылана ошарашить свекра и свекровь, заставить их сходу ломать планы. «Пусть лучше поудивляются, пусть по клюву ментально получат, но зато Коррунда не отлучат, а глядишь и со мной смирятся. Подумаешь, аж сами ветроловы, у меня вон лучший из их рода рядом, мне с ним ничего не страшно». Впрочем, после встречи на крыльце ничего страшного уже и не было, по крайней мере для Коррунда и Крыланы. Глава рода, выполнив исключительно красивый разворот в воздухе, добыл припрятанные где-то на всякий случай радушности гостеприимства, да подтолкнула локтем пораженную до немоты супругу. А когда она что-то попыталась высказать, гневно уставившись на невестку, то и ей слегка досталось. «А оно очень полезно», — машинально прикинул глава рода. «Можно ее в случае чего приглашать для приведения наших склочных воронец в чувство. Однако эффектно. Аж клюв захлопнулся». Кто-кто, а он-то знал, насколько сложно остановить его пару в полете скандала. Жена у него тоже была крайне неглупой. Да, слегка подраспустившаяся. Ну как же, среди своих она практически владычица морская. Но ум был. Пусть даже и не всегда действовал в полную силу, а только после хорошего пинка. Так вот, он пинок-то прилетел и включил, что надо. «Ой, какая же ты красивая!» — провозгласила новоиспеченная свекровь, вызвав внезапную и массовую тишину в своих владениях. «Почему мне никто не сказал, какая ты? Вот вороны, ну что с них взять?» «Я же теперь сама вижу, что ты самая лучшая жена для моего любимого Коррунда. Ну что мы тут стоим? Дорогой, что ты стоишь? Пойдем скорее в дом. Разве можно держать на пороге наших детей?» Толпа, которая была призвана именно для того, чтобы держать наших детей во дворе как можно дольше, замерла и только глазами хлопала, роняя с ресниц иней и шок. Но постепенно даже до самых упорных и негибких стало доходить, что эта самая Крылана внезапно и неожиданно пришлась ко двору. Особенно после того, как вороница, которая каркнула про то, что молодая была не молода, повторила свое оригинальное высказывание и получила совершенно однозначную и жесткую выволочку от главы рода. «Ты забыла правила вежливости? Ты забыла, кто ты сама? Как ты посмела?» Пока гостей дорогих потчевали роскошным обедом, спешно освобождалась лучшая комната, которая когда-то принадлежала Коррунду. Одновременно глава рода торопливо выстраивал планы, как бы привлечь Крылану на свою сторону и показать, насколько выгоднее быть супругой главы рода ветроловов, чем женой какого-то пилотишки. Не мытьем, так катаньем. Именно так можно было бы обрисовать стиль его раздумий. И опять молодые развалили все хитроумные планы, просто одним махом крыла. «Нет-нет, на ночь мы не останемся. Мы же даже без вещей. Где остановились? В гостинице, в городе. Как, почему? Коррунд сказал, что это будет уместнее. У вас и сбор всех родных. Так зачем же вам доставлять лишние хлопоты?» Милейшим образом улыбалась Крылана. «Ах, милая моя девочка!» щебетала свекровь, с которой ее муж уже поделился планами. «Какая ерунда! Какие там хлопоты! Коррунд! Он такой смешной мальчик! Давайте мы просто пошлем за вашими вещами, да и все! К тому же вам нужно привыкать к роли супруги главы рода! Да, это будет еще не скоро, но будет!» Крылана отвечала на милейшие улыбки, но держалась, как горный массив Хибины, явно придерживаясь принципа «Говорите, говорите, вы мне ничуть не мешаете, а помешаете, так я отвечу». В конце концов, когда вкрадчивые высказывания свекрови пошли по третьему кругу, а Корунд начал явственно сердиться на мать, Крылана и ответила. «Я вышла замуж за пилота и горжусь профессией мужа. А что касается высокой чести быть главой вашего рода, то ваш супруг справляется с этим не в пример лучше всех остальных вместе взятых. А вы, соответственно, наилучшая жена для главы рода Ветроловов». А потом, наклонившись к уху свекрови, тихо добавила. «И надо ли вам, чтобы какая-то невестка очень уж торопилась занять ваше место? Вы еще очень много лет будете им наслаждаться, а это лучше делать без дыхания в затылок, верно?» Нет, Крылана в этот момент не использовала свой дар. Зачем? Это и так сработало. И пока глава рода изумлялся и отчасти даже завидовал старшему сыну, не каждая вороница так уверенно предпочтет роли вороньей княгини скромную участь жены пилота, его собственная супруга активно соображала о том, что вообще-то невестка права, права на все 133%. Заручившись обещанием молодых прилететь завтра уже без пафоса и массовых собраний, а просто пообщаться получше, глава рода и его жена попрощались с Корундом и Крыланой, долго глядя вслед паре, опять поднявшейся немыслимо высоко. «Пара высокого полета», — вздохнул старший Ветролов. «Как жаль». «А может, и не очень», — про себя ответила ему жена. «Так-то оно даже лучше получается». А вслух сказала. «Ну, тут уж мы ничего не можем поделать. Что ты так удивился? Как можно изменить решение такого упрямца, как наш старшенький? Да еще его жены с даром Моррока невиданной силищи. Ну вот, поддержать свою репутацию мы обязаны. Где они там живут в Москве?» «В квартире Крыланы, ты же слышала, она в центре купила». «Ну, это безобразие! Да, если уж Корунд решит жить у нее, с этим мы ничего поделать не можем. Но, по крайней мере, загородный дом им мы построить должны. И пусть не упирается, иначе мы просто опозоримся». Корунд, конечно же, упирался. Правда, ровно до того момента, пока не сообразил, мать поддерживает его решение заниматься своей профессией. Непонятно почему, но поддерживает. Собственно, именно поэтому и настаивает на постройке дома не рядом с родительским, как планировалось раньше, в Подмосковье. «Да мы даже в строительство ввязываться не станем», — пообещал отец, и это однозначно был жест широкого крыла. Он обычно контролировал все и всегда. «Но уж деньги-то прими. Это подарок на свадьбу. Отказываться не смей. Позоришь». Короче говоря, визит к родителям Корунда прошел неожиданно приятно, что вызвало интересный вывод Кирина Ветролова. «Придется искать жену, которая поддержит меня, а не статус рода. А где такое взять? Смотри, братец, пристану, придется рассказать, как Крылану нашел». Примерно тот же тон репетировала и Татьяна. Правда, приставать она собиралась к начальству. «Кого-то собирается привести Скользкого полуострова». Инструкции дал. «Убиться об стену. Гуси всполошились, да мало того, реально перепугались. Кого можно привести такого, чтобы его бронебойные гуси были так встревожены? Да мало того, Крамиш удает какие-то клюводробительные инструкции. Тот только каркает. И тоже как-то нервно. А в довершении всего сказал, что надо дождаться Крылану. Типа без нее он такого пациента не решится вести. И что интересно, это не медведь. Я спрашивала». Соколовский на ее прямой вопрос покосился как-то странно, покачал головой и спешно убыл. «А ведь не собирался-то есть. Это я его так расспросами спугнула, что ли? Да кто у нас там такой водится? Медведь отпадает, и бурый, и белый, а дальше? Лисы, волки, рыси. А! И еще? Ой, мамочки! По-моему, это оно самое!» Таня вспомнила еще одного зверя, от которого даже вышеупомянутые медведи разбегаются только так. «Мамочки! Да это же будет похлеще африканского медоеда! Вот влипло так влипло!»